Разогнав черные облака взмахом алебарды, родившие огромные волны, проткнув проклятым копьем полупрозрачного рыцаря, пытавшегося в ней спрятаться, этот убийца пытался бесшумно подкрасться ко мне со спины, пока я рубил алым копьем напавших в лоб противников. Как дань уважения к их решимости я не буду сдерживаться. Ну, с альянсом все будет нормально. Что там с объединенным войском? Повернувшись к многочисленному отряду объединенных войск, я заметил, как Блосата-сан и Спесей-сан сражались с героями, храбрецами. Сначала все сражались поодиночке, но в первый день было много погибших, потом герои, храбрецы начали взаимодействовать друг с другом, а Блосата-сан и Спесей-сан, как обычно, вернулись к своим ролям авангарда и арьергарда. Бесчисленные пылающие кровавые клинки и целый поток заклинаний, словно оползень, сыпался с неба. Те же, кто пытался сбиться в кучку, чтобы сформировать защитное построение, были порублены на куски смеющийся Блосата-сан. Амо, и правда, весело. Выпустив радостный крик, она просто рубила все перед своим взором. Тех, кто держал мечи, тех, кто держал копья, тех, кто использовал магию, нечто вроде химер, созданных из людских тел, что-то похожее на големов из странной субстанции, все это не имело значения, все противники подверглись атаке. Если взять прежних противников, перед нею давно уже выросла бы гора трупов. Пусть даже несколько тысяч противников, для нее их хватит всего на пару минут. Вот только тут нашлись те, кто смогли противиться тирании Блосата-сан. Разорвись, Урасша. Вместе с боевым кличем, взрывной герой и ногастый герой атаковали Блосата-сан. Кулаки, взрывающиеся при ударе, и пинки, легко крушащие сталь. Боевые приемы, проведенные в идеальный момент, были аккуратно контратакованы принцессой красной крови и охотницей за трупной кровью. Простым круговым движением демонических мечей удары и пинок были легко отклонены. После чего, потерявших равновесие героев атаковали описавшие дугу мечи. Взрывного героя в торс, а ногастого героя в голову. И хотя они, каким-то образом отреагировали и смогли защититься, но при этом их сильно отбросило, после чего они распластались по арене. Не теряя темпа, их товарищи подключились к атаке, но Блосата, словно танцуя, легко уклонилась, одновременно проводя несколько смертельных выпадов. Полетели куски мяса и кровавые брызги. Послышались вопли. Убитых не было, но были тяжелораненые, нуждающиеся в немедленном лечении. Против, пытавшиеся добить отступающих, для лечения бойцов Блосата, их товарищи сомкнули ряды, пытаясь остановить ее встречной атакой, не давая ей нанести последний удар. Обычно Блосата-сан просто проломилась бы через них, рубя всех на своем пути, но судя по ее радостной улыбке, она их просто отпустила. Она, как большая любительница побоищ, наверняка сейчас молится, чтобы битва продлилась хоть немного дольше. Я опустил плечи. Ну, Блосата-сан, уже не исправить. Посчитав это шансом, психованный герой и отряд из огромных человекоподобных существ, отряд пересмотра запретов, которым руководил храбрый искатель, ринулись в бой. Первыми шли химеры то ли из носорога, то ли из кабанов, неважно, в общем, нечто покрытое прочным панцирем, развившее довольно приличную скорость, но на деле просто быстрые, и все. Парочку подошедших слишком близко я прикончил алебардой и живым копьем. Фу-фу-фу-фу-фу. Как же приятно творить магию без ограничений. За спиной наслаждающейся битвой Блосата-сан, также весело сражалась с Спесей-сан. Можно сказать, что в момент, когда Спесей-сан, как арьергарду, пришлось сражаться с противником, Блосата-сан провалилась в роли авангарда, но в этой битве Блосата-сан специально пропускала противников, чтобы подруга могла насладиться битвой. Обычно ее магия слишком сильна, поэтому ей все время приходится сдерживаться, но сейчас в этом нет необходимости. Чтобы Спесей-сан могла избавиться от накопившегося стресса, ей нужен противник. Итак, пойдем все дальше и дальше. Против пошедших на пролом отряда летучих рыб под командованием рыбного храбреца и магией психованного героя, а также разнообразных атак других отрядов, Спесей легко защищалась магией. Благодаря восьми радужным шарам, летающим вокруг Спесей-сан, ее магия автоматически возрастает восьмикратно. Спесей выглядела весьма довольной, высвобождая обычно скованные желания. В яростном сражении у этой парочки еще достаточно сил, поэтому мое вмешательство тут тоже лишнее. Остальные, ну там, наверное, тоже нет проблем. У оставшейся троицы Сейо Самакун выстроил весьма прочный барьер, священная защитная зона, приоткрывая в нем маленькие отверстия, через которые Куги Мейтян стреляла, чем-то вроде лазера из глаз. На час, на 6 часов, на 7 часов, приблизятся враги. Ок, все ясно. И хотя священная защитная зона весьма прочна, но у нее есть свой предел. Если позволить противнику долбиться об барьер, есть опасность, что рано или поздно он не выдержит. Именно поэтому Сейо Самакун управляет барьером, защищающим от атак, сыплющихся со всех сторон, увеличивая его прочность в нужный момент и в нужное время. Следуя такой стратегии, даже получая 1000 атак от отряда древоподобных монстров, махающих толстыми ветками, под командованием хорошего храбреца, а также отряда големов из магического металла, под командованием стального храбреца, барьер остается совершенно невредимым. Этот коллективный способ абсолютной защиты работает только потому, что Куги Мейтян предугадывает все атаки заранее. Да и, в конце концов, если барьеры пробьют, он сам себя же и восстановит, так что можно было его так и оставить. Между прочим, Айку Сытян, которая должна была действовать вместе с этой парочкой, куда-то пропала вместе с гнилым героем и ее товарищами. Скорее всего, товарищи смогли договориться. Гукуса-куса-куса-куса-куса. Уговоры предоставьте мне, итак, пошли, сказала она, перед тем как пропасть. Так что все должно быть нормально, наверное. Ну, раз так, мой противник уже выбран. Хотя можно сказать, что с самого начала у меня и не было другого выбора. Хорошо, давай начинать уже. Удостоверившись, что у всех все идет хорошо, я осмотрел собравшихся передо мной противников. Естественно, среди них была белая башка, судящий монах и пограничный монах, со своими священными сокровищами. Трое святош, 8 героев, храбрецов и множество других великолепных гостей. Остальные сейчас испытывают затруднения в сражении с Блосата-сан и Спесей-сан, так что за собственной смертью они ко мне не пойдут. То же самое касается только что попытавшихся напасть на меня грибного героя и компанию, которые с кислыми рожами направились в сторону Блосата-сан. Итак, несмотря ни на что, уже успел подраться, вот именно такой буйный характер и должен быть у врага мира, ненасытного пожирателя, и именно поэтому он стоит того, чтобы его убить. Пограничный монах и судящий монах рванули бы уже было вперед, но были остановлены давлением, исходящим от белой башки, которая, улыбаясь, начала говорить речь. «Итак, давай же умирать, возлюбленный ненасытный пожиратель от моей руки. Честно говоря, общаюсь я с ней впервые, но то, что у нее с головой непорядок, я давно подозревал». Ее пустой взгляд бегал из стороны в сторону, словно у помешанной. «Совершенно точно надо ее прикончить, белая башка в любом состоянии потянется за моей жизнью. А давай, нападай, разорву на части». Поэтому я ответил, немногословно обозначив свою позицию. И, несмотря на то, что в этом замешана божественная воля, мы начали свое сражение, поставив на кон свою волю и жизнь. Белая башка активировала свою магию, судящий монах пошла на сближение, прилетела стрела от охотничьего героя, числовой герой атаковал своими формулами словно клинками. Донесся голос голосистого героя, вспыхнул взрыв луча любовного героя, герой-звездочет, предсказывая будущее, управлял атаками, перекрывая путь к отступлению. Из книг вокруг книжного храбреца вылетели иллюзии персонажей и вместе с созданным общим героем и молниеносным героем-медведем из громовых туч, пошли в атаку. Я сам почувствовал, как с приближением битвы у меня закипает кровь. После того, как мы вместе с Блосата-сан и компанией добили почти всех героев, храбрецов, случилась небольшая драма, когда общий герой, будучи смертельно раненым, прикрыл молниеносного героя и его товарищей плотными, словно металлообломками, позволив им скрыться, ну да ладно. Урезав их число, казалось, мы уже решили исход священной войны, но с этим мы познали истинную опасность белой башки. Нет, кто бы говорил, конечно, но бывает же такое. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Шестая глава. Десятый абзац. Скрытые условия. Королевский меч звериного золота. Призыв демонического правителя выполнено. День 339. Не успел оглянуться, настал новый день. В настоящий момент, герои, храбрецы объединенного войска, устранены, скрылись бегством, были налажены дружественные отношения. В строю осталось совсем мало. Да и оставшиеся были все изранены так, что до полного разгрома совсем немного. Еще, после заключения дружественных отношений с некоторыми героями, храбрецами возможно, стоит заключить дружественные отношения с королями, императорами из Альянса. Ну да это только мысли, разговор только если бы. Как бы то ни было, матч с королями, императорами подходит к кульминации. Лионел активировал священное сокровище бога зверей, разящие кулаки духа зверей Ахьюртан, священное сокровище бога загробного мира, скорлупа духа загробного мира, вложив свои усилия в сражение с Минакичикуном и Канамитян. За счет их силы у короля, императора появилось преимущество. Но видимо, во время битвы эта парочка повзрослела, и вместо того, чтобы проиграть, сначала сравнялась с ними в силе, а потом начала теснить. Эта битва заставила кипеть кровь короля, императора, а душу петь. И, несмотря на то, что они уже шатались и полностью покрылись ранами, с их лиц не сходила улыбка. Покончив с посторонними эмоциями, битва шла чисто ради победы. Между прочим, король, император уж очень хотел подраться со мной, но видимо, не судьба, придется им сдаться. Покончив со всеми проблемами в битве в полную силу, хочу, чтобы они полностью удовлетворенные стали нам едой. Во всяком случае, осталось совсем немного. Убить судящего монаха, убить пограничного монаха, убить белую башку, добить героев, храбрецов, закончить священную войну. Так должно быть, вот только сейчас перед моими глазами стоят несколько сотен героев, храбрецов или же превышающих их созданий. Жирная, совершенно нездоровая туша, одетая в легкую шаль, держащая в руках кнут из золотых и серебряных монет, отливающих блеском, жадный храбрец выл перед глазами. Золото голдишка. Сила. Теперь для меня, миллионера, ради моего богатства. Эти нищеброды. В глазах его блестело безумие, с рожей, искаженной яростью, он брызгал слюной и махал кнутом. Хватит уже, достал. Уклонившись от его кнута, я шагнул вперед. Сзади раздался звон кнута, ударившего об арену, я же провел удар алебардой в приближающегося ко мне жадного храбреца. Почувствовав легкое сопротивление покрывавшей его тело шали и разрубил жирную тушку пополам. Вот только, прежде чем верхняя часть упала на арену, в место, где я стоял, ударил сразу десяток таких же кнутов, и это был не только что убитый мной жадный храбрец, новые жадные храбрецы, золото голдишка. На самом деле, мы важные и, вращаясь, активировав, я отбил четыре атаковавших меня кнута, одновременно отрубив четыре руки. При этом выпустив золотые нити, вращаясь, я потянул их за собой, тем самым создав брешь в обороне. Ну и естественно, легко ею воспользовался, сразу же отрубив им головы проклятым копьем. Четыре трупа упали на землю, испуская фонтан крови. Покрытые кровью тушки жадных храбрецов я смотал вместе с золотой нитью и начал ими размахивать, словно молотом. Четыре пузатые тушки, крови в них много, поэтому весят они прилично, за счет чего и удар получается приличный. Взорву, взорву, взорву. Придав моему новому молоту достаточно ускорения, я вмазал им восьмерым приближающимся ко мне взрывным героям. Разогнанное до свиста мясо столкнулось с другим мясом, издав многократные глухие удары. Кроме того, взрывные герои использовали взрывные кулаки, от которых послышался взрыв. И восемь взрывных героев тоже превратились в кучу мяса. Правда, в обмен, мой молот развалился, разбрасывая осколки в сторону приближающихся ко мне пританцовывающих танцующих храбрецов. Моя золотая сеть быстро пустела, разбрасывая в разные стороны ошметки мяса и костей, словно дробь. Ура-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чтобы противостоять этому, храбрые танцоры начали свой огненный танец, покрывшись пламенем. Пламя превращало мясо в пепел, испаряя кровь, которая при этом распространяла специфичный запах. Этот запах стимулировал мой аппетит, но сейчас есть дела поважнее обеда, поэтому использовав, я прикончил танцулик и сосредоточился на трех клубных героях, пытавшихся воткнуть мне в спину световые мечи. Ша! Клубные герои с криком провели выпады. Отбив удары с флангов руками, вооруженными алебардой и живым копьем, я уклонился от атаки по центру легким прыжком. Пронзив сердца, стоящих по бокам клубных, я приземлился на плечи тому, что стоял по центру и легким вращательным движением ног, свернул ему шею. Кажется, я перестарался и оторвал ему голову. Ну, это был несчастный случай. Находясь в воздухе, я пнул голову в сторону, находящегося неподалеку ногастого героя. Один раз перевернувшись в воздухе, я приземлился, одновременно проведя пинок, несущий в себе силу, против наступающей на меня иллюзии рыцаря. Эта иллюзия порождена страницей духа книг, которым владел книжный герой, способный призывать существовавших ранее героев из разных геройских историй. И хотя это фальшивка, навыки их настоящие, одного лишь выпада копьем вполне хватит, чтобы пронзить даже меня. Все понятно, использовать разменных героев, чтобы нанести удар основными силами, прошедшего миллионную вражескую армию насквозь и убившего множество героев, храбрецов, спасшего маленькое королевство от нашествия огромной страны героя божественного копья Мутараса, победить всего одним ударом. Послышался шепот книжного храбреца, где-то неподалеку, который я проигнорировал, взмахнув задними серебряными руками. Там ко мне совершенно бесшумно пытался подкрасться числовой герой, занесший для удара посохом вероятности духа формул, способный, управляя самыми разными формулами, обратить создание в ничто. Как и ожидалось, я не собирался принять этот удар, благо кто его знает, что будет, поэтому используя я превратил зону за моей спиной в огненный ад, разбрасывая шаровые молнии. На мгновение числовой герой пропал из моего поля зрения, ну да, кажется, я попал, хотя и не добил. Обидно, что не удалось прикончить, но эта атака испарила парочку других зевак, очистив зону передо мной, так что можно считать ее успешной. Не став упускать такую возможность, широко раскрыв рот, я решил закусить парочкой клубных героев. Разинув рот, словно змея, засунув в рот их тела, я разорвал их на куски. Оставшиеся нижние части тела я проглотил целиком. После чего я почувствовал, как энергия клубного героя растекается по всему телу. И хотя и фальшивый, он достаточно близок к оригиналу, поэтому достаточно вкусен. Вполне достойная закуска. Вкусный, но что-то они мне слегка надоели. Сколько бы эти фальшивые герои, храбрецы не были вкусны, глядя на несколько сотен их трупов, разбросанных по округе, ценность их довольно сильно блекнет. Через какое-то время их впитает подземелье, но вот так валясь, они всего лишь помеха битве. В процессе недавней битвы я наступил на парочку трупов, голосистого и бешеного героя. Чувство, как под ногой чавкают кости, мясо и вывернутые органы, не из самых приятных. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф. Еще добавка есть. Кушай, пожалуйста. Последний банкет ведь. Послышался смех белой башки из-за горы трупов. Виновница текущей ситуации, белая башка, пропорционально тому, как я убавляю количество героев, храбрецов поставляла новых на поля боя, с помощью некой магии. И повторяя этот цикл раз за разом, мы пришли к текущей ситуации. Вот ведь, кто бы знал, что у спасителя есть эта способность, неожиданностям тоже есть предел. Нехотя выдавил я. Вернемся немного в прошлое. Через какое-то время, после того, как мы прикончили большую часть героев, храбрецов, верно убавляя количество противников, мы приближались к победе. И когда осталось всего несколько, белая башка показала нам новую способность. У белого священного спасителя, то есть белой башки, хозяин покровительства один из великих богов, великий бог таинства рождения. С моим хозяином покровительства, великим богом начала и конца, у них глубокая связь. Как только ряды объединенного войска поредели, белая башка, воспользовавшись магическим предметом складского типа, достала целую кипу разноцветных волос. Беглым взглядом видно золотистые, серебристые, красные, черные, синие, самой разной длины. По виду, словно нарезав у разных людей волос, их сложили в беспорядочную кучу. Источник осколков Рисуда, даруй жизнь за Сутата. Послышалось сжатое заклинание от белой башки. Техника, в отличие от бесчтения, при котором падает мощность, или выборочное чтение, позволяющее, используя только фрагменты заклинания, прочитывать его. Сжатое чтение позволяет, используя лишь ключевые слова, получить мощность, превосходящую полноценное чтение. Спаси бог Якустуру, но лишь бросающих вызов Айзин. Громко читая сжатое заклинание, один ритуал был закончен. Таинство рождения, породи множество. Из вытянутой пряди волос, которую белая башка раскидала по округе, родилась новая жизнь. За секунду образовался скелет, в следующую появилась мускулатура и органы, и в последний момент кожа и волосы, закончив процесс. Причем появились голосистый герой, герой любви и другие погибшие в священной войне герои, храбрецы. Уфу-фу-фу-фу. Здесь и сейчас родилась новая магия. Вся эта сила, чтобы полюбить тебя. Упс, голышом нехорошо. Вооружение божественным детям. Только что порожденные герои, храбрецы, вооружились созданным магией белой башки оружием. Среди них, конечно, есть те, что способны сами себя вооружить за счет своих навыков, но большинство просто получили световую броню и мечи. И вот так мы пришли к дурацкой ситуации, когда предо мной стояло 10 одинаковых копий одного и того же человека. Естественно, ждать никто не будет, с оружием в руках они ринулись на нас. Через некоторое время стало ясно, что мозгами они не блещут, да и вооружение не дотягивает до оригинала. Вот только количество волос и кусков мяса все прибавляется, так что такая разница в силе не имеет особой роли. Мелочи перед лицом толпы не имеют значения. Итак, добавка еще осталась. Созданная белой башкой магия отличалась от здравого смысла этого мира. С ее слов, несуществующая магия была рождена прямо сейчас. Если эту магию можно сравнить с чем-то, то это, пожалуй, клонирование. Клонирование, способное по генам из одного волоса восстановить организм, чертовски похожий на ее магию. В прошлой жизни его использовали для лечения. Правда, естественно, это не объясняет, как за секунду ее магия создает целый организм. Остается только удивляться. Может, и не мне об этом говорить, но белая башка сильно выделяется из тех, с кем мне приходилось сражаться. Единственное, что меня заинтересовало, среди клонов нет тех, кто еще пока жив. Будь среди них толпа пограничных монахов или судящих монахов, нам было бы тяжелее. И она вроде не порывается их воссоздать. Неужели эта магия может создавать только тех, кто уже умер? Может, это подсказка, почему они пришли сюда большой толпой? Пока я предавался коротким воспоминаниям, трое героев маски, превратившись в драконов, поперли на меня, после чего их порыв был прерван атакой, рассекающей пространство, судящего монаха. Атака, нанесенная из-под прикрытия драконов, пройдя сквозь них, словно трещина в пространстве, нацелилась в мое горло. Боевой прием, излучая черное свечение, обладающий достаточной силой, чтобы с одного удара снести голову даже мне. Фун, что за глупости. Эту атаку я встретил усиленным. Удар, нанесенный в идеальный момент, столкнулся с крепким демоническим рогом, описавшим округлую дугу. Нанесенный снизу вверх удар, против удара сверху вниз, нанесенным мечом души духа судейства, который так и не нанес мне урона. После чего, используя, я вновь нанес в сторону судящего монаха, двигаясь сверху вниз, на мой, направленный в небеса, благодаря эффекту вместе с яростной молнией столкнулся с левым плечом судящего монаха. Пару секунд броня из света сопротивлялась, но в следующий момент прошла вспышка, стирая все от левой руки до левой ноги. На мгновение, на лице судящего монаха появилось выражение, как будто она не поняла, что произошло. В следующий момент, сжав зубы, она испустила крик, пытаясь разорвать расстояние, используя только правую ногу, вот только путей к отступлению уже не было. Почуяв запах паленого мяса святого, который по вкусу превосходит героев, храбрецов, я инстинктивно догнал ее, воткнув клыки в ее мягкую шею. А-а-а-а! Вооружившись изолирующим пространство духовным щитом духа границ, граничный монах со всей силой ринулась вперед, пытаясь ударом сбоку помешать мне. На что я, чтобы разорвать дистанцию, активировав и, ответил ей пинком. Я и так знал, что с ее броней, атаки меньше определенного уровня не способны нанести ей урон. Но по щиту в руках пограничного монаха прошла небольшая волна, что означало, что там, в глубине, она все же получила небольшой урон. И хотя уроном это назвать трудно, но пусть на немного, ее рука онемела от вибрации, так мне лучше. Отпрыгнув, используя инерцию пинка, я смог набрать расстояние, но в толпе врагов меня уже окружили. В момент моего приземления, находящиеся по правую сторону шестеро круглых героев, образуя вспышку света, одновременно бросили находящиеся в их руках чакрамы. У каждого из них было два, поэтому всего атак вышло 12. Чакрамы, колеблясь словно живые, рассекая воздух, полетели в меня. Нарежу, нарежу, нарежу. Их я встретил, используя крест, созданный ударами алого копья и проклятого копья, пронзив все чакрамы, прямо так порубил круглых героев. Прямо перед этим, сверху прилетел рыбный герой, верхом на огромной рыбе. В руках у атакующего, словно пушечное ядро рыбного героя, блеснул гарпун, созданный из света, видимо, он планирует воткнуть его в момент столкновения. Рыба, подумав, что, нежели уворачиваться и попасть под атаки других героев, храбрецов не поворачиваясь, я взмахнул алебардой. Гигантская волна, сорвавшаяся с клинка, неся в себе, добавляющие клинки ветра, увеличивающие урон, разрубила летучую рыбу вместе с рыбным героем на ней, рассеченные ровно пополам, притом, не потеряв инерцию, пролетев по правую и левую сторону от меня, полетели дальше в ряды героев, храбрецов увлекая за собой зазевавшихся. Ядовитые грибы вкусные. Из кровавого тумана, образовавшегося на правой стороне, в месте падения останков рыбного героя и его транспортного средства, яростно размахивая огромными ядовитыми грибами, поперли грибные герои. От разбрасываемых ими ядовитых спор образовалась зона, где обычный человек с одного вздоха помрет. Вот только на меня оно по-прежнему не действует, поэтому я ответил им взмахами живого копья и алебарды. Может, благодаря и усилившим атаку, или из-за их структуры, они мало устойчивы к вертикальному разрезанию, ну да неважно. Грибные герои вместе с ядовитыми грибами, используемыми ими вместо оружия, распались на кусочки. Один из них выжил, потеряв половину тела, в него я плюнул, активировав, попав ему прямо в лицо смертельным ядом. Издавая шипящие звуки, яд начал поглощать его голову, отняв последние остатки жизни. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Пока я разгребал трупы, скопившиеся с левой стороны десяток голосистых героев начали петь хором. С какой-то стороны, поет один и тот же исполнитель, так что никакой это не хор, но попав под влияние наложившихся эффектов от их голосов, получив усиление, находившиеся вокруг этой группы бешеные герои, используя свою силу, устроили небольшой локальный эффект разложения атома. Наблюдая, как в зоне поражения красиво разлагаются трупы героев, храбрецов, я выпустил крик на перехват, но при этом меня понемногу начали теснить. Поняв, что волна разрушения теснит меня, несмотря на мои сопротивления, с противоположной стороны подошло очередное подкрепление. То есть, не победив в контактном бою, они пытаются прибить меня атакой с расстояния, объединив усилия, задавив количеством. Весьма проблемная тактика. Ши. Подумав, что так не пойдет, всего на момент, я крикнул сильнее, чем обычно. При этом всего на секунду потеснив их, я воткнул в землю алое копье, активировав одну из его способностей. В следующий момент, все в поля зрения превратилось в лес алых копий. Бесчисленные герои, храбрецы, чьи изуродованные тела были буквально насажены на пронзившие их копья, истекали кровью и внутренностями, создавая адский дождь. Кажется, слегка перестарался. Быстро распространяющийся запах жареного мяса стимулировал мой нос. Нагретая все это время приостановившим свою деятельность вулканом арена, все это время поджаривавшая лежавшие на ней трупы, поэтому нанизанные, словно на вертел, они теперь источают приятный запах жареного мяса. И хотя это все во время битвы, ничего не поделать с тем, что я отвлек свое внимание. Получай. Заметив мою заминку, весь покрытый ранами охотничья героиня, уклоняясь словно зверь, подобралась ко мне со спины и выпустила из своего духовного лука духа охоты золотую стрелу, испускавшую черное свечение. И хихихих, как и говорил звездочет, здесь ты и умрешь. Словно знавший все наперед, спрятавшийся среди трупов, увернувшийся от всех атак храбрый звездочет выпустил множество лучей, испускающих черное свечение из своего огромного духовного гадального шара, духа звездочетства. Обе атаки нанесены со всей силы, с применением священного сокровища. Блокировать их алебардой или живым копьем нельзя, а проклятое копье можно при этом и сломать. Алым копьем или серебряной рукой можно блокировать, но обе атаки приближаются на большой скорости. В момент атаки все уже закончилось. Гупу. Стрела охотничьей героини воткнулась в области сердца, а лучи попали в голову, живот и левую ногу. Наступив на правую ногу, чтобы в нее не попали, изо рта хлынула кровь. Давненько я не получал серьезных ранений. Раны такого уровня обычно сразу же восстанавливаются, но, видимо, священное сокровище способно препятствовать восстановлению. Последний удар. Вот настырный. Я понял, что пока еще не мертв. Лук охотничьего героя, вернее клинки на его концах, приближались к моей шее, а шар храброго звездочета выпустил в меня лучи с близкого расстояния. Лук охотничьего героя быстрой вспышкой отрубил мою голову, а лучи храброго звездочета впились в тело. За этим последовала верная смерть, и в следующий момент, я, полностью восстановленный, стоял перед этой парой. Ва! Тут уж даже охотничий герой, которая только что отрубила мне голову, при виде как она, словно в обратном порядке возвращается обратно, была удивлена. Увидеть это выражение на лице труса, все это время прятавшегося за спинами других героев, храбрецов стоило того, чтобы разок умереть. Это стоило того, чтобы умереть. Прием возможный благодаря комбинации И. Можно было провернуть нечто подобное и с помощью, возможно и не стоило умирать. Но, как и ожидалось, способна полностью восстановить тело, для данной скрытой атаки подходит лучше всего. Благо, была бы хоть малая заминка, охотничий герой успела бы отреагировать. Перед тем, как охотничий герой что-нибудь предприняла, я махнул алым копьем, не позволив ей сопротивляться, разделил ее тело и голову, запечатлев на ее лице выражение полного непонимания. На случай, если она вдруг решит за мной повторить, оставшееся тело я разрубил на три части проклятым копьем и алым копьем. Все три куска упали на арену почти одновременно с головой. Ранчагу пагигигу гигагагага. Как и ожидалось, этого мне звезды не показывали. И брошенная перед этим алебарда вонзилась в живот храброго звездочета. Даже проткнутый насквозь, с сожженными молнией внутренностными, он все еще может говорить. Хорошо видно его силу. Именно поэтому нельзя его тут упустить. Такой шанс выпадает раз в жизни. Сейчас я к тебе приду. Схватив храброго звездочета за шею серебряной рукой, я прямо так, оторвал ему голову. С последней просьбой, застрявшей в глотке, так оборвалась жизнь лидера, долгое время поддерживающего священное королевство. Можно сказать, незавидный конец, ну да смерть она почти вся такая. Такой конец не так уж и редок. Пу, вкуснее, чем я ожидал. От храброго звездочета я почувствовал выдержанный вкус, которого не было в других героях, храбрецах, поэтому используя, я насладился его тушкой, словно леденцом. Действительно поразительно, не умирает даже если убить. Вот только и тут есть свои ограничения. Так что все будьте осторожны. Передо мной, наслаждающимся мясом только что убитых ее товарищей, ее голос звучал как обычно. Перед тем, как я об этом подумал, Из-за спины белой башки вылетел 400-метровый черный дракон король и 200-метровый белый дракон император, которые одновременно выпустили драконье дыхание. Слившись в водоворот черно-белой вспышки, сметая все с арены, дыхание попало в меня. И хотя я уже доел звездочета, у моих ног все еще валялся нарезанный труп охотничьего героя, поэтому я уклониться не мог. Уклонись я, и такое лакомство навек пропадет из этого мира. Вот ведь, не слишком ли много у тебя карт? Проворчал я, не желая этого. Да, белая башка клонирует не только героев, храбрецов. Она может восстановить прежде существовавших существ, чье существование отпечаталось в истории. Единственное спасение – создавать существ уровня короля, императора ее довольно сильно нагружает, да сами эти существа довольно редки, поэтому их частичку достать весьма непросто. Ну да все это в пределах погрешности. Как бы там ни было, наверное, мне тоже стоит стать серьезнее. Все демонические шары потекли. Итак, главная часть еще впереди. Битва окончена. Специальное умение было отменено. Победил, поэтому за победу В. Получает награду. Получает. Получает. Получает. Последняя часть священной войны поздно ночью близилась к финалу. Но стояли только мы, вокруг нас на арене валялись тела священного спасителя, королей, императоров, бесчисленные трупы героев, храбрецов, а также тушки разнообразных сильных монстров. В конце концов, число рожденных белой башкой существ легко перевалило за несколько тысяч. И как она только, столько. Ну, надо будет, по возможности, все тела собрать себе в закрома. Без отдыха разгребая последствия, я мысленно возвращаюсь обратно. После того, как я добил всех героев, храбрецов и святых, началась основная битва. Как и ожидалось, белая башка не могла создавать клонов из частей еще живых товарищей, а после их смерти, охранявшие ее святые тоже подключились к атаке. Несмотря на то, что они были без священных сокровищ и мозгов у них поубавилось, они все равно превосходили по всем параметрам героев, храбрецов. При этом их было несколько десятков, да еще и они показывали зачатки взаимодействия. С нашей стороны, это было не так уж и сложно. Прежде всего, Блосата-сан сражалась неподалеку, так что они не были сосредоточены на мне, но все равно, пару раз они шкуру мне попортили. Но, несмотря на эти неприятности, я наконец-то пронзил сердце, доставившее мне столько неприятностей белой башки. Чувство, испытанное при этом, было близко к удовлетворению, было в нем какое-то новое для меня спокойствие. Перед тем, как жизнь из нее полностью улетучилась, белая башка оставила зловещее предсказание. «Пускай здесь мне конец, вторая, третья я, приду за твоей жизнью». Наверное, она пыталась заставить меня волноваться, навсегда оставив память о собственном существовании. Вот только белую башку, совершенно точно прикончил я. Неважно, что она там наболтала, крайне жаль, что от белой башки не осталось трупа. Вернее, не только от спасителя, но и от святых не осталось тел. Сразу после смерти, труп белой башки превратился в белый песок, и словно повторяя за ним, тела святых тоже стали песком и были развеяны внезапным порывом ветра. Я очень хотел отведать их мясо, ну да раз так получилось, делать нечего. Собрав тела других героев, храбрецов и разнообразных королей, императоров, я был удовлетворен. Покончив с уборкой, я планирую какое-то время, не спеша, провести в великом лесу. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. получает. Высвободившаяся в результате смерти священная сила частично была поглощена лабиринтом и преобразована в священное сокровище. Получает. 6 глава, 11 абзац, скрытые условия желания спасения святая молитва выполнена. День 340. Слегка затянувшаяся священная война вчера завершилась. Большинство товарищей, в ней участвовавших, за эти пару дней восстановились и жили, ведя свою обычную повседневную жизнь. Ссадины еще предстояло залечивать. Ну, для начала, все участвовавшие товарищи собрались в банкетном зале, находящемся на капитанском мостике корабля «Анбурасму Парабеллум».